Значит, мы все-таки на небе, Рахиль. Раз все это под нами внизу, то мы действительно в раю, и не наша вина в том, что он чуточку не такой, как мы ожидали. Может быть, мы те, кто должен сделать это место раем. Во всяком случае, хотя бы попытаться. Ты меня не слушаешь? А там... Девушка осторожно ткнула пальцем вниз и, вправду, не слушая его. «Там живут люди, ходят друг к другу в гости, празднуют Хануку, пекут сладкие ушки и улыбаются детям. Мама, наверное, плачет, а папа снова не знает, как ее утешить. Ой, они у меня уже старые и часто плачут вдвоем». «Мои, наверное, тоже», — у казака предательски дрогнул голос, — но он постарался овладеть собой. «Они верят, что мы в лучшем мире. Они знают, что когда-нибудь мы обязательно встретимся. Мы с тобой дождемся их здесь». «Таки да», — Рахиль вытерла слезы и встала, протягивая ему руку. «Значит, мы должны успеть до их прихода сделать эту землю раем. Где плохие?» Теперь они не боялись ничего. Смерти нет, есть вечная жизнь на небесах. Праха и тлена нет, есть право выбора, есть место для подвига, есть вера. И, значит, самой вечности придется отступить, потому что она одна, а их двое. Враги тоже что-то обсуждали и о чем-то спорили. Белое братство залегло в засаду в той самой березовой роще, невдалеко от которой текла река, на чем берегу и был убит несчастный оборотень. Как видите, все в этом повествовании взаимосвязано, а если есть мелкие детальки, нарочито выбивающиеся из цельности текста, то исключительно ради литературных красот. Хотя кому они нужны, если вдуматься? Ребятам удалось подкрасться предельно близко, но в сущности никакой стратегически полезной информации они не выудили. Да, изгнанные из дома Дианетики, адепты Деви Марии просто ждали своего часа и, пользуясь постоянными каналами связи с инопланетными бесами, вовремя включились в погоню. Сами летающие тарелки к православному монастырю подходить почему-то отказались, науськав на это дело бритоголовых. Да, парни намеревались под угрозой оружия потребовать выдачи наших героев. Кто ж знал, что эта неугомонная троица всего пару часов назад успешно сбежала из святой обители? Сама атака планировалась на рассвете, под звон колоколов, когда все население монастыря будет находиться на утренней молитве. Насчет того, в каком виде следует доставить оскорбителей и возмутителей, прямых указаний не было, то есть следовало действовать по обстановке. Рахиль сразу сказала, что это значит живыми не брать. «Какие идеи?» — шепотом поинтересовалась она, когда они осторожно отползали на прежние позиции. Иван натужно молчал. Самое подходящее, что только приходило в голову, — это организация компактного ядерного взрыва и поголовное уничтожение всего отряда бритоголовых. Увы, бомбы под рукой не было, а приставать с такими просьбами к Господу он бы не решился ни за что. «Ой, а ваша ямка уже заросла!» — с непоследовательным детским восторгом объявила израильтянка. Казак чуть поморщил нос. «Ну, заросла и заросла. Видимо, естественный процесс. Чему радоваться-то?» После чего молча разровнял сапогом землю, обозначил квадратиком группу противника и углубился в размышления. Вынул шашку. Одним взмахом рассек квадратик надвое. Приблизительно как-то так с врагами и надлежало поступать. Но на практике-то их там свыше 30 стволов. Это же непробиваемый шквал огня. Квадратик пришлось начертить заново. Рахиль, не выдержав, скрючилась комочком на какой-то сухой коряге, предавшись самому наглому сну. Адисаул думал. Дисциплинированная израильская военнослужащая безо всякого напоминания сама раскрыла глазки, едва над горизонтом показались бледно-розовые лучи заспанного солнца. «С добрым утром!» — торжественно поприветствовал ее сияющий казак. Рахиль зевнула, потянулась, встала, растирая затекшую руку, и спросила: «Я так поняла, что вы не ложились?» «Нет, но у меня родился гениальный план. Помнишь, как я выкопал яму, и сквозь нее виднелась вся Солнечная система? Мне надо всего лишь оббежать их по кругу, прорезав землю насквозь, потом согнать бритоголовых на один угол, земля повернется, и они упадут». «Ваня, лучше бы вы таки поспали». «Да погоди ты, это вполне реально. Если закрепить шашку на манер плуга, то...» «То она дойдет до ближайшего булыжника», — уверенно заключила девушка. «А там прощальная дзинь, и у вас одна рукоятка, как сувенир на долгую память». Когда Исаул обреченно опустил чубатую голову, он и сам понимал абсолютную несостоятельность своего плана, но так хотелось покончить с врагом разом и нетрадиционно. «А вообще-то может и сработать», — задумчиво произнес знакомый прокуренный голос за их спинами. «Но для этой цели лучше подойдет меч. Как говорили на средневековом Востоке, меч воина и плуг землепашца служат одной цели — победе жизни над смертью». «Миловеллар!» «Увы, дети мои, я вернулся». Седой эльф с виноватой улыбкой распахнул отеческие объятия Ивану и Рахиль.